Глава 35. Зима плавно катилась к концу. Для команды это было, пожалуй, самое приятное время – отсутствие сильной жары и дождей. А поскольку вкалывать всем приходилось до седьмого пота, то такая удачная погода их только радовала. Ближе к весне большая часть грузов, которым предстояло стать предметом торговли с Европой, была уже собрана. Некоторые части груза вызвали обильные споры. «Ты пойми, здесь у местных это самое какао, как для нас деньги на карте, дошло? Если мы сейчас начнем отбирать у них это добро, это вызовет прямо коллапс в местной торговле. А по сути, нафига нам это нужно? Чтобы европейцев шоколадкой побаловать? Так они про них знать не знают и спокойно без них еще 100 лет проживут. Надо брать у местных то, что не вызовет серьезных потрясений здесь». Рим устал спорить с Анжелой, которой кровь из носу хотелось стать главной шоколадницей Европы. Она немного дулась и обижалась на этот запрет, но в конце концов смирилась. Именно поэтому достаточно большая часть груза была собрана из золота. Императорское хранилище содержало несколько тонн столь любимого европейцами металла, причем часть была в достаточно крупных самородках, а вторая часть – в небрежно обработанных кусках металла. Там были слитки размером из детский кулачок и с кулак крупного мужика. Украшения решили не вести, слишком уж они отличались от привычных европейцам. Ни к чему было привлекать к себе лишнее внимание. Для Давида часть груза составили необработанные драгоценные камни. Даже в окрестностях столицы на расстоянии 100-150 километров находилось несколько весьма крупных месторождений, так что огненные опалы и роскошные аметисты грузили без всякой обработки просто в деревянные коробки. Кроме того, в трюмы попали относительно небольшая партия картофеля, мешки с арахисом, мешки с перцем чили и тюки хлопка. Всего брали по чуть, но императорская казна после этого изрядно опустела. За все, что брали у местных сверх положенного налога, платили. «Рим, а ты не боишься, что нам на армию бабла не хватит?» «Не боюсь. Армию, кстати, можно подсократить или реорганизовать. Вот корабли уйдут, этим и займемся. У тебя как учеба продвигается с местными ребятами?» Бык пожал плечами и сказал: «Да не хуже, чем с нашими новобранцами. Эти еще и более дисциплинированные. Ни про какие права знать не знают, личным пространством не озабочены и слушаются беспрекословно». «Ну и отлично». Разумовский кивнул головой, показывая, что именно такой ответ он и ожидал услышать. «Вот из этих ребят армейскую верхушку и будем делать». Россию предполагали направить в Англию. Во-первых, хоть и вшивая, но все-таки Европа. Во-вторых, мастеров в Англии будет проще найти. Ну и в-третьих, там к Давиду сильно прикапываться не будут. Особенно, если его будет сопровождать андроид и кто-нибудь из наших. Тот корабль, что отобрали у пиратов, с почти уже завершенным ремонтом, поплывет в Испанию. Раз уж Веспуччи служит в этом самом доме Джанотто Берарди, грех не воспользоваться ситуацией. Тем более, что объяснили ему весьма доходчиво, сколь велика будет выгода лично для него, если он сумеет наладить торговые связи. «Вы, сеньор Веспуччи, сможете основать свой собственный торговый дом. Нам, как вы понимаете, необходимы связи с материком. То, что вы не станете распускать язык, убережет вас и ваши деньги. Надеюсь, вы это понимаете?» Цинк умел быть убедительным. «Сеньор Цинк, я все прекрасно понимаю, но у окружающих могут возникнуть вопросы. Меня, безусловно, будут спрашивать, откуда эти необычные товары. Раз уж мне придется врать, я должен делать это так, чтобы не вызвать подозрений». Цинк помолчал несколько минут, а потом весьма серьезно ответил: «Сеньор Веспуччи, вы видели наши возможности, и, думаю, у вас не возникнет дурной мысли попытаться обмануть нас. Вам не стоит думать, что мы остановимся перед физической расправой. И, как вы понимаете, наши големы способны будут найти вас на любом континенте. Поэтому для ваших любопытных коллег вы должны будете придумать очень хорошие и внятные истории. Раскидайте товар по разным странам и островам. Хлопок, например, получаете из Индии. Картофель – от доверенного капитана. Его везут с небольшого острова, куда вы не знаете дороги, и так далее. Поймите, эта страна не нуждается в золоте или каких-то продуктах. Мы все производим здесь. Эта страна нуждается в умениях и науках. Если вы решите, что так будет проще, мы можем вообще не возить вам товары, а рассчитываться золотыми слитками». «Нет-нет, ни в коем случае», – взволнованно заявил испанец. «Внезапное и неожиданное большое богатство не доведет до добра. Люди должны видеть, как и на чем я разбогател, иначе мной обязательно заинтересуются святые отцы. Была еще проблема с братьями Кардоса. Если простые матросы, пожившие здесь, в принципе-то были согласны вернуться домой и перевести сюда семьи, то с капитанами было немного сложнее. Слишком много неизвестных существовало одновременно в этом уравнении. Не начнет ли снова спиваться Лаго? Ведь по пьяни этот кретин мог выболтать больше, чем нужно. Именно поэтому разговаривать бык отправился с младшим из братьев, прихватив с собой Фифу. Все же женщины обладают какой-то другой логикой, и если он не справится сам, то вполне возможно, Анжела найдет необходимые доводы. Так что наши опасения, сеньор Бранко, вполне обоснованы. Надеюсь, вы понимаете, что найти вас в Испании и физически уничтожить мы сможем в любой момент. В общем, решайте сами. Для младшего это был довольно сложный выбор. С одной стороны, родительский дом, который он мог возродить во всей прежней красе, почет и уважение соседей и прочее. С другой стороны, озлобленный длительным воздержанием и раздраженный непочтительностью местных, которые относились к ним как к равным, старший брат. Фифа заметила колебания Бранко и включилась в беседу. «Сеньор Кардоса, мы оставим решение за вами. Алкоголик, с нашей точки зрения, не является полноценной личностью и не способен отвечать за свои слова. Но подумайте вот о чем. Ваш брат способен полностью разрушить все, чего вы добились за эту поездку. А добились вы немалого. Кроме того, что вы получили от нас очень приличную сумму золотом, через некоторое время вы сможете перевести еще и прекрасные товары. Вы сможете восстановить родительский дом, щедро оплачивать пребывание ваших племянниц в монастыре или даже нанять женщину, которая будет следить за ними дома, собрать им отличное приданное. При таких заработках это не станет для вас финансовой нагрузкой. Более того, вы сможете жениться, и, возможно, Господь пошлет вам сына. И за все эти блага мы просим только одного – молчания. Подумайте о том, что вы сможете оставить своему сыну даже не один корабль, а несколько. Вы уже знаете, что платим мы весьма щедро. Была в младшем Кардоса некоторая дубоватость, сдобренная излишним количеством преданности семье, которые и заставляли его колебаться. Но в конце концов он принял необходимое решение. Старший из братьев оставался в Мексике навсегда. Пить ему здесь не дадут, а вот обучать местных в школе он вполне сможет. Наследственная упертость не делала его идиотом. Он может многое рассказать Мешика о плаваниях и штормах, о том, как ориентироваться по звездному небу, как узнать скорость корабля и как определиться в открытом море. Нравится это Лаго или нет, но с этого момента он мексиканец. А младший, передав сеньору Америго Веспуччи хорошую сумму денег для племянниц и наговорив еще несколько поручений, которые его странные наниматели поклялись обязательно выполнить, собирался плыть в Англию. Он повезет Давида. Само обращение «сеньор-капитан» все еще бальзамом лилось на душу Бранко. Сумма, которую он соберет, поможет ему купить не абы какой кораблик, а заказать прекрасное судно на лучших верфях. Что касается требования молчать, то оно не слишком его и угнетало. Бранко прекрасно понимал, что стоит ему открыть рот и начать рассказывать о летающих золотых лодках и гигантских пирамидах, как он окажется под пристальным вниманием Святой Инквизиции. И это совсем не то, к чему мог стремиться здравомыслящий испанец. «Если Господь захочет, они и без меня все узнают. Раз уж сам Бог скрывает эту страну столько лет, то кто я такой, чтобы вмешиваться в его решение? Мое дело маленькое, я просто капитан корабля. А в остальном пусть разбираются высшие силы». Мысли сеньора-капитана текли спокойно. Даже совесть уже не мучила его. Сеньор Басилио обещал присмотреть за Лаго и не позволить ему спиваться. А слову сеньора Басилио капитан верил. В самом начале весны, незадолго до отправления кораблей, Фаэт через Дзю попросил собраться у него всей командой. «Судя по тем данным, которые у меня есть, наше общее дело продвигается весьма успешно. Есть только одна деталь, которая делает план трудновыполнимым – это срок вашей жизни. Я не буду настаивать на своем предложении. Пока вы следуете намеченному плану, ваши решения всегда будут приоритетны для меня. Но есть большой минус. Вас хватит всего на 250-300 лет». Бойцы запереглядывались, и Рим спросил. Так и в чем состоит твое предложение? Ты же понимаешь, что мы постараемся вырастить за это время людей, которые будут следовать намеченному плану и дальше, после того, как мы уйдем. Рим, они никогда не будут обладать вашим опытом. Вы можете передать знания, я могу передать знания, но взгляда со стороны, как у вас, у этих людей никогда не будет». Осознавая правоту Фаэта, Разумовский чуть развел руками и сказал: «Прости, но это не в нашей власти. Думаю, никто не отказался бы прожить лет 500», — ухмыльнулся он. «Но тут против нас играет природа. Есть другой вариант. Если вы согласитесь не ложиться в анабиоз в ближайшие 4-4,5 года, вы сможете обучить андроидов и организовать на континенте не одну школу, а много. Тогда вам не нужно будет так уж пристально следить за обучением и развитием Мешика. Согласитесь, что чертеж доменной печи, например, я могу вам предоставить хоть сейчас. И если подростков обучать, через несколько лет они смогут читать эти чертежи». «Не понимаю, к чему ты ведешь». Как всегда в конференц-зале Рим говорил за всех. «Я предлагаю вам вплотную заняться организацией школ и процесса обучения, а потом лечь в анабиоз всей командой. В случае какого-то непредвиденного события, не укладывающегося в рамки нашего плана, я разбужу хоть тебя одного, хоть всю команду, как вы сами захотите. Я смогу это сделать в любое мгновение». Пауза была тяжелой и долгой. И первый раз за все время Рим сказал: «Я не могу принять это решение самостоятельно. Тут каждый будет решать за себя. Могу сказать так. Доверие — это триггер. Или да, или нет. У доверия нет пограничного состояния. Я тебе верю, Фаэт».